Эпилог. Уилл с Холтом сидели друг напротив друга за простым деревянным столом в хижине рейнджера на окраине леса. В 50-й раз за последние несколько минут Уилл оглядел себя с ног до головы, убеждаясь в том, что на нем чистая и аккуратная форма, перетянутая кожаным ремнем с надраенными до блеска двойными ножнами. Как бы невзначай, он поднял руку и пригладил волосы, после этого рассмотрел ногти. Как и следовало ожидать, за последние 40 секунд, прошедшие с того момента, как он проверял их в последний раз, они не отросли и не покрылись грязью. — Да будет тебе. Это же не королевский парад, — сказал Холт, который, казалось, совершенно не волновался и вел себя как обычно. Уилл же, напротив, не находил себе места и сидел как на иголках. Единственное, чему он радовался, так это тому, что ему не нужно надевать новую форму, разработанную Кроули специально для бракосочетания Холта. Согласно традиции, в день посвящения ученики должны были носить обычную, повседневную форму. Уилл сильно сомневался, что не запачкал бы белую шелковую рубашку и кожаную тунику. К тому времени он давно уже уронил бы что-нибудь на нее или разлил. — Интересно, что так задерживает Кроули? — как бы невзначай спросил Холт. Словно в ответ на его слова, с крыльца снаружи раздались шаги, дверь распахнулась, и внутрь, нагнув голову, ворвался Кроули. Под мышкой он держал кожаную сумку для документов. — Ну вот, наконец-то дошел! — «Извините, что заставил ждать. Задержался по дороге, но лучше поздно, чем никогда, правда?» При неожиданном появлении главы Ордена Рейнджеров Уилл вспрыгнул со стула и встал по стойке смирно, и тут же удивился этому, ведь он никогда раньше так не вел себя в присутствии Кроули. Тот же окинул его немного удивленным взглядом и жестом предложил сесть обратно. «Молодец, Уилл, садись!» Ты же знаешь, мы предпочитаем долго не стоять на церемониях. — Да, сэр. — Холт приподнял бровь. — Меня он никогда не называл, сэр. — Ну, наверное, просто хочет подольститься ко мне как к начальству, — пожал плечами Кроули, — чтобы я ненароком не передумал и не заставил его учиться еще год. — Вполне возможно, — глубокомысленно кивнул Холт. Уилл переводил взгляд с одного на другого, нервно облизывая губы. Он не знал, что ожидать от дня посвящения. Предполагалось, что это торжественное событие для любого ученика, но, с другой стороны, Кроули же сказал, что они рейнджеры. Может, для рейнджеров это все равно, что любой другой день. Разве что тебя в этот день посвящают в рейнджеры, разумеется. Кроули пододвинул к столу еще один стул и сел, раскрыв сумку и разложив бумаги на столе. После этого достал из кармана перо и закрытую чернильницу, вытащил пробку и принялся перелистывать страницы, бормоча себе под нос. — Ага, вот оно. Итак, приступим. — Значит, ты, Уилл? Проходя в последние 5 лет обучения в качестве ученика рейнджера Холта из Редмондского удела, продемонстрировал необходимый уровень подготовки и все прочее, бла-бла-бла, овладел оружием рейнджеров, длинным луком, ножом саксом и метательным ножом. Сделав паузу, Кроули посмотрел на Холта. Он же и вправду продемонстрировал необходимый уровень и все такое. — Ну да, продемонстрировал, — ответил он сам себе, не дожидаясь слов Холта. — Итак, в качестве доверенного лица на службе короля и так далее и тому подобное... Кроули снова поднял голову. — Ой, скучное занятие читать эту писанину, правда? — Но я же должен хотя бы сделать вид, что зачитываю ее, и так далее, и тому подобное. Кроули остановился и несколько раз кивнул. «Переходим к сути», — продолжил он. Перелистнув еще несколько страниц, он нашел нужное место. всецело и полностью готов занять должность полноправного рейнджера королевства Орлуин, верно?» — обратился он к Уиллу. Уилл понял, что от него ждут ответа. «Верно», — поспешно ответил юноша, потом, на тот случай, если этого будет недостаточно, добавил. «Ну да, то есть, я так считаю, готов, да». «Что ж, тем лучше для тебя. Итак, остается одна деталь. Знаешь, мы же обязаны написать здесь твое полное имя. Не просто рейнджер Уилл, потому что у нас уже есть три рейнджера Уилла в ордене. С Холтом Тед не проблема, потому что Холт только один. Обычно мы пользуемся фамилией, но ты сирота. Поэтому в твоем случае мы постарались вспомнить, чем ты отличился за последние 5 лет. Мы подумали о том, чтобы назвать тебя Уилл-убийца кабана». Тут Кроули недовольно поморщился. «Но мне это не понравилось. Кто-то предложил Уилл с моста в память о разрушении моста Моргарета. Но тоже звучит как-то не очень. Как будто какой-то тролль, живущий под мостом. Наконец, твой учитель». Кроули кивнул на Холта. «Предложил выбрать тебе имя, напоминающее о самой главной твоей заслуге перед королевством. Он напомнил, что ты был одним из главных действующих лиц в заключении договора между Орлуином и Скандией. Это весьма важное событие в нашей истории. Так что предлагаем отныне называть тебя... Уилл... Трити, от английского слова «трити» — договор. — Как тебе оно? Уилл важно кивнул. — Да? — Мне нравится. — Благодарю вас, Кроули, сэр, — добавил он, чувствуя официальность момента. — А ты превосходно! Итак, да будешь ты отныне Уилл Трити! Кроули написал имя в нижней части страницы и показал ее Уиллу, протягивая перо. — Осталось только расписаться вот здесь. И дело сделано. Он подождал, пока Уилл нацарапает свое имя в конце документа, после чего хлопнул руками и удовлетворенно потер их. «Ну вот и порядок. Поздравляю. Теперь ты рейнджер. Молодец. Так держать. У вас есть что-нибудь выпить?» Последнюю фразу он адресовал Холту. Уилл сидел, застыв в изумлении. «Так значит, это все?» А он ожидал, он даже сам не знал, чего он ожидал от этой церемонии. Ну уж точно не чтение официального документа с скороговоркой, под которым нужно было только поставить свою подпись. «Это все?» — выдавил он. Кроули с Холтом обменялись удивленными взглядами, после чего глава Ордена Рейнджеров надул губы. «Ну, похоже, да. Зачитали доклад о твоем обучении, упомянули кое-какие заслуги. Убедились в том, что ты отличишь наконечник стрелы от оперения. Определились с твоим новым именем. Мне кажется...» Тут в глазах Кроули как будто засветилось понимание. «Конечно! Ты же должен получить свой серебряный... Как его там? Не так ли?» Кроули схватился за цепочку, на которой висел его собственный серебряный дубовый лист, и слегка потряс ею. Серебряный лист служил знаком полноправного рейнджера, и, конечно, его должны были вручить Уиллу, закончившему обучение и принятому в орден. Кроули пошарил в карманах и нахмурился. — Он же был здесь. — Был здесь. Куда он мог подеваться? — Обожди. Когда я входил, я слышал, как что-то... упала на пол. Должно быть, обронил его возле входной двери на крыльце. Посмотришь, Уилл. До сих пор слишком ошеломленный, чтобы что-то говорить, Уилл поднялся и подошел к двери. Взявшись за ручку, он обернулся и посмотрел на двух рейнджеров, до сих пор сидящих за столом. Кроули небрежно махнул рукой, словно советуя не медлить на пороге. Не поворачивая головы, Уилл открыл дверь и шагнул на крыльцо. «Поздравляем!» Уилла встретил дружный крик, донесшийся по меньшей мере из 40 глоток. Уилл в удивлении повернулся и увидел, что на полянке возле хижины собрались все его друзья и знакомые. Они стояли возле празднично убранного стола, и их лица сияли от восторга. Здесь были и барон Нарлд, и сэр Родни, и леди Павлина, и мастер Чап, и Дженни с Джорджем, его бывшие товарищи по приюту. Была здесь и дюжина человек в форме рейнджера, те, с кем он встречался и работал в последние 5 лет, и... Чудо из чудес! Здесь же стояли Эрок со Свенгелом, размахивая своими топорами в знак приветствия. Рядом с ними стояли Хорас с Джиланом, размахивающие над головой мечами. Уилл невольно подумал, что будь он посторонним наблюдателем, он постарался бы держаться подальше от этой шумной компании. После общего дружного приветствия каждый принялся выкрикивать имя Уилла и подзывать к себе. Холт с Кроули вышли на крыльцо вслед за ним, причем командор едва ли не согнулся пополам от хохота. — Видел бы ты свое лицо! — бормотал Кроули в промежутках между приступами смеха. — Лицо! Такого больше нигде не увидишь! «А как ты спросил? И это все?» И он снова зашелся в смехе. Уилл осуждающе повернулся к Холту, но учитель лишь усмехнулся. «Да, лицо у тебя было забавное». «Вы со всеми учениками так поступаете?» — недовольно спросил Уилл. «Со всеми до одного», — энергично закивал Холт. «Зато в последнюю минуту они не начинают задирать нос». «Только поклянись, что не расскажешь об этом другим ученикам!» И, дернув Уилла за рукав, он показал в сторону. «Но только самым везучим или лучшим достается вот это!» Уилл посмотрел в указанном направлении, и к его горлу подступил комок. По ведущей к хижине тропинке бок о бок вышагивали Элис с Ивенлин, неся между собой красную атласную подушку. Элис, высокая, грациозная, с пепельно-серыми волосами и невыразимо прекрасная в своем платье курьера. Ивенлин, по-мальчишески худенькая, улыбающаяся, светловолосая и по-своему тоже прекрасная. А на подушке между ними, блестя в лучах полуденного солнца, проглядывающего между ветвей деревьев, лежал простой серебряный амулет в виде дубового листа на цепочке. Символ всего, к чему стремился Уилл в последние 5 лет. Теперь он принадлежал ему. Девушки вместе подняли амулет с подушки и под приветственные крики толпы вместе надели на шею склонившему голову юноши. Потом, поддавшись одному порыву, обе поцеловали его, Элис в левую щеку, Ивенлин в правую. И тут же неодобрительно посмотрели друг на друга. «Да начнется праздник!» — поспешил объявить Кроули и, схватив Уилла за руку, повел его к ожидавшим начала пиршества гостям. Такой праздник должен был надолго запомниться обитателям и гостям замка Редмонд. Последние гости закончили пировать на следующее утро, когда уже начало всходить солнце. Старые друзья Уилл и Хорас сидели на маленьком крыльце и наблюдали за тем, как, пошатываясь, расходятся по домам последние танцоры. — Ну что, теперь ты ощущаешь себя настоящим рейнджером? — спросил Хорас. Уилл с сожалением покачал головой. — Я пока еще не разобрался в своих мыслях. Как-то все сразу нахлынуло, а, подумав, еще немного добавил. — Знаешь, несколько недель назад я бы сказал, что еще не готов к этому. — А теперь? — не унимался Хорас. — Теперь? Я знаю, что если ждать, пока будешь готов, то можно прождать всю жизнь. Молодой рыцарь кивнул. — Лучше и не скажешь. То же самое чувствовал я, когда вернулся из Скандии, и король Дункан посвятил меня в рыцари. Я тоже повторял, что не готов. — Но ты был готов, — возразил Уилл. — Ну да, — кивнул Хорас. Наверное, наши учителя все-таки знают, что делают. Холт очень высокого мнения о тебе. В Масхаве он не сомневался, что ты придешь и спасешь нас. И сегодня он, должно быть, очень гордится тобой, тем, что ты следуешь по его стопам». «По стопам великого человека», — добавил Уилл. «Наверное, поэтому я и думал, что не готов. Я понимал, что никогда не стану настолько способным, мудрым и смелым, как Холт. Я никогда не буду похож на него. Кроули так и сказал вчера. Холт только один». Хоррес очень серьезно посмотрел на своего друга, вспоминая все, что узнал про него за последние 5 лет. «Пусть ты и не совсем такой, как он, но ты хорош по-своему». Оба друга откинулись на перила и принялись наблюдать за тем, как над деревьями поднимается солнце. «Лучшее время года», — заметил Уилл. «Ага», — согласился Хоррес. «А что будет на завтрак?»